26 июня 55 года. Сегодня был концерт «Загадка» по радио. Я слушал, почти все я угадал. Но дело не в этом. Я подумал, насколько вкусы и требования нашего народа выше того, что им дается ежедневно по радио. Насколько тоньше и взыскательнее их вкус. И вместо ежедневного пойла с советскими композиторами, хорами, неграмотной самодеятельностью и патологическими частушками, исполняемыми нашими рязанскими бабами каким-то особым внематочным голосом, вдруг настоящий взыскательный отбор в программе. Право, на это давно уже нужно обратить внимание. Скрипач Леонид Коган играл антракт из «Раймонды» Глазунова. Точно теплый летний дождь, лились из-под его смычка длинные светлые нити музыки. Какое блаженство! Какая радость! Потом играли трагическое вальсе «Тристе» Сибелиуса. Страшный и роковой, и печальный. И мне казалось, что танцует его какой-то юный рыцарь в старом пустом замке со своей уже мертвой невестой, залитой мертвенно-лунным светом. Потом тепло и скорбно спел талантливый Гмыря роман Рахманинова «В молчанье ночи тайном». Было еще много других заказов, и все это говорило о высоком требовании русского слушателя. А мы все еще не можем слезть с тематических приз-курантов, переложенных на музыку скучных чужих анкет. Кончится тем, что нас возьмет в учебу сама публика и начнет нас воспитывать настоящим пониманием искусства. Киев, 30 августа 55 года. Вчера мы с моим режиссером были у Бучмы. Он выразил желание меня видеть. Он великий актер, я отказать не мог. Страшно боялся, что в квартире будет пахнуть лекарствами и что он живой труп, будет лежать на кровати и мычать. Но этого не было. Квартира киевская, такая, как у меня была в детстве. Все открыто, окно, балконы, двери. Он сам похож на памятник самому себе. Все еще прекрасное и вдохновенное лицо большого актера, окаменевшее в бронзе или в камне. И все. Правда, каждые 5 минут жена вытирает ему платком рот, но он сидит неподвижно и прекрасно, и только одни глаза говорят о большом уме, светлой мысли. Он уже консультант по картине. Он говорит еле-еле, не шевеля губами, но ясно. Его высказывания конкретны и точны. Когда я начал говорить о том, как я понимаю свою роль, он сразу взял мою сторону. Как я описал уже тебе, мое понимание сильно расходится с пониманием моего режиссера. Вот почему я недоволен пробой. А хочу я играть не украинца с сивыми усами, а петербургского генерала в отставке, который не успел еще омужичиться. И всего 5 лет, как он ушел из полка и стал помещиком. У него вся внешность и манеры еще тяготеют к Петербургу. Он еще донашивает свою военную форму и свои либеральные идеи, которыми он пугает семью. На самом же деле он собственник, кулак, помещик и сволочь. Бучма моментально встал на мою сторону и сказал: «Оставь его в покое, он знает, что он играет». И еще добавил к моему представлению об образе ряд точных деталей, отчего я полностью утвердился в своем мнении, и настроение у меня теперь прекрасное. А. Вертинский. Киев, 8 сентября 55 года. «Лилечка, дорогая, пишу тебе это письмо, очень короткое, только потому, что это у меня в крови, и я не могу не поговорить с тобой, прежде чем лягу. Значит так, я озвучил сегодня 3 кольца своей роли в «Навеки». Должен сказать тебе, что это адовая работа. Это заняло время от 12 до 5 часов. Ужасно трудно. Тебе дают наушник, в нем гудит твоя речь по-украински.